Дьявол на перекрестках. Покинув Египет, Авраам и Лот расстаются. Оба достигли процветания, но больше не могут вести совместные дела. Что это значит? Что расставание со спутниками жизни, даже очень близкими, неизбежно, и его нужно устраивать желательно по доброй воле, будь то друзья, деловые и творческие партнеры или члены семьи. Поэтому мы призваны готовиться к потерям и готовить к ним детей, а также учиться делать новый шаг после утраты, поддерживать и укреплять то, что осталось, искать новые связи, сохранять равновесие или даже улучшать свое положение. Авраам идет на запад, Лот на восток, к Содому, к несчастью. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом. Книга Бытия, глава 13, стихи с 10 по 13. Авраам остается неподалеку от Вифиля, возобновляя завет с Богом, который повторяет и расширяет свое прежнее обещание. Почему? Это сродни закону Парето или распределению доходов, или эффекту Матфея, с которым хорошо знакомы экономисты. Он управляет неизбежно и радикально неравным распределением, характерным для большей части обеспечения мира, социального, естественного и божественного. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Успех порождает успех, как это часто бывает, и вера Авраама вознаграждается. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее, и потомству твоему навсегда». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Книга Бытия, глава 13, стихи с 14 по 18. Лишь отвага и нравственность, лишь подлинная вера и откровенность ведут к изобилию. Это извечная сокровенная истина. Верная и обратная. Дьявол вечно стоит на каждом перекрестке, поскольку перекресток — это распутье, точка, где принимается решение. Те, кто в такие моменты искренне выбирает путь к Высшему, идут с Божьей помощью, вверх. Те же, кто выбрал иначе, хотя бы и непреднамеренно, идут вниз, в пустыню, выбирая тиранию вместо благодатной страны. И это, как мы увидим, не зависит от плодородности земли. Великие цари окрестных земель вступают в войну, первую в библейском повествовании. И Лот попадает в плен вместе со всем своим имуществом и людьми. Как полагает традиция, это произошло именно потому, что он повернул, раскинул шатры к Содому, злому, материалистичному, мирскому и развращенному городу. Тем самым Лот отошел от истинного пути, поддавшись глупому соблазну. Есть и другой смысл. Те, кто отворачивается от Бога, именно это делает Лот, когда порывает с Авраамом, немедленно становятся жертвами войны великих царей. Битвы между княжествами, многие из которых окутаны тьмой, неизбежны в отсутствии того, что должно быть истинно высшим. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские обратились в бегство, упали в них, остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. Книга Бытия, глава 14, стихи с 10 по 12. Таких царей можно считать малыми объединяющими силами. Прежде всего, это власть и жажда наслаждений. Также за первенство борются обида, ненависть, ревность и другие пороки. Война начинается, когда высшая структура, которая удерживает все воедино в мире или в целости, рушится, или когда ее бросают или предают. Это равносильно смерти Бога. Фракции, разрывающие сердце культуры, — это царство. Эта война идет всегда, и люди всегда становятся ее жертвами. Аврам встречает ее лицом к лицу, превращаясь в воина, когда это оказывается необходимым. Лот становится рабом этих меньших сил. Такую судьбу он выбирает сам, сбившись с золотого пути. Однако его дядя оказывается на высоте положения, снова радикально меняя себя. Аврам вооружает своих обученных слуг числом около 300 и отправляется спасать брата. Является ли готовность и способность участвовать в таком конфликте законной частью следования Божьему зову? Целью истинных мудрецов, устремленных к высшему, вполне может быть мир. Плодотворный мир, царящий в саду, о котором заботятся должным образом. Но нельзя покоряться тирании или вовлекаться в гедонистический хаос. Иногда доверие Богу означает подготовку к битве и участие в ней. Разве мы не обязаны морально спасать наших потерянных братьев, если того требуют обстоятельства, например, когда за ними приходят тираны? Даже если это итог какой-либо ошибки, допущенной кем-то из наших близких. Если мы этого не делаем, если отказываемся от этой ответственности, разве те же тираны не начнут в конечном итоге угрожать всем? И есть риск, что это произойдет гораздо быстрее, чем мы могли бы вообразить в своем уютном спокойствии. Таким образом, нет разницы между спасением наших братьев и помощью нашим будущим «я» или между таким спасением и стабилизацией самого общества. Это железный закон итеративной взаимности, важная часть дружбы и самого общества. Аврам возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Книга Бытия, глава 14, стих 16. После этого он встречается с царем Содома, предводителем темного княжества, который предлагает ему извлечь выгоду из военной добычи. Но Аврам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня в обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Аврама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежавшей людям, которые ходили со мною, Анар, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю». Книга Бытия, глава 14, стихи с 22 по 24. Аврам не хочет иметь ничего общего с неправедной прибылью. Он не наживается на войне. Более того, он совершенно не намерен хоть чем-то быть обязанным царю развращенного государства, будь то реальный дар или слава. Приняв от кого-то дар, который даже гипотетически ни к чему нас не обязывает, мы оказываемся в ответе за то, что в дальнейшем корыстно оправдываем этот поступок и начнем благоволить к порочному предводителю. Может быть, нами даже овладеет мысль: «Должно быть, он хороший человек, если я взял у него деньги». Еще опаснее для нравственности другая мысль: «Я мог бы потратить грязные деньги на полезное дело». Как только вы убеждаете себя в том, что у вас были веские причины сделать что-то морально неоправданное, вы поддаетесь искушению произнести имя Бога напрасно. Книга Исход, глава 20, стих 7. Или самодовольно молиться перед людьми. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 5 и 6. Нет ничего хуже греха, оправданного притязанием на моральную добродетель. Уместное предупреждение для наших мрачных и непредсказуемых времен. Вот почему, повторюсь, Бог ставит у ворот рая херувимов и ужасный обращающийся пламенный меч, чтобы они охраняли путь к дереву жизни. Лишь райское достойно того, чтобы пройти в истинное небесное царство. Будь все иначе, это умалило бы и ценность самих небес.